Ты целиком во мне, мы на одной волне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лайк, на одной волне. Я с ней на одной волне, от жаркого лета к холодной зиме. Она мой пятый элемент, с ней по песку, по морской пелене. Она мой самый-самый сумасшедший дурман. Она самый высокий мой ранг. Моя каравелла, а я твой пират. Одна на миллиард. Ты как сладкий маяк, вдалеке мой маяк. Ты одна лишь моя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лайк. Ты как сладкий маяк, вдалеке мой маяк. Ты одна лишь моя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лайк. Ты целиком во мне, мы на одной волне. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На одной волне. Я тебя вдыхаю, весь негатив отпускаю. Я залипаю, словно маленький принц. Неземная красота, ты подарок мой приз. Куда бы нас ни занесло, я с тобой. Между добром и злом твой ноль. Буря или зной, я тебя прикрою. Осенью, весной, я от паранойи. Давай поплывем по волнам. Я навечно твой капитан. Между нами любовь без изъян. Вокруг четырех океан. Давай поплывем по волнам. Я навечно твой капитан. Между нами любовь без изъян. Вокруг четырех океан. Ты целиком во мне.